Глава 18. По облику был он похож на непроспавшегося мертвеца. Жесткие волосы дыбом, бледные с прозеленью физиономия в засохлых пятнах, неподвижные тухлые глаза. Ходил и бормотал: «Не убей, не убей, не прелюбоствори, юрод». Дня через два Ким нанес городу ответный визит. Вспоминать об этом тоже не хочется, но тоже надо. Около полудня он появился на проспекте Изотова в обычном своем оранжевом тулупе до пятой чудовищной своей шнурковой шапки. Облачение это было известно половине ташлинцев, хотя бы и по слухам, и наиболее смелые из встречных проходили мимо, уставив взоры прямо перед собой, а малодушные торопились свернуть в переулки или занырнуть в магазины. А направлялся Ким домой в Черемушки, возвращаясь из жалкой нашей районной оптики, где он еще месяца три назад заказал очки для своей жены Люси. Заходил он в оптику, как впоследствии выяснилось, раз 20 за это время, да все в туне. То оправы не было подходящей, то линз, а чаще всего ни того, ни другого. В тот день получился у него с продавцом такой разговор. «Чтобы завтра очки были», — сказал он. «Завтра будут», — хмуро, но с готовностью ответствовал продавец. «Чтобы завтра очки были доставлены мне домой к 12, — сказал он. «Будут доставлены», — сказал продавец. Ким указал пальцем на высунувшегося из мастерской парнишку-ученика. «Вот пусть он доставит». Парнишка, посинев от ужаса, отчаянно затряс головой. Продавец набычился. «Я сам доставлю», — сказал он. Ким безрадостно оскалился. «Ладно», — проговорил он, — «ты сам и доставишь, старик, коль ног не жаль. И запомни, доставишь вовремя, воля. Вынудишь меня снова к тебе тащиться, уже не воля. Не выполнишь заказ — смерть». Продавец побледнел, но ответил с достоинством: «Вы меня не пугайте, гражданин Волошин. Меня немецкие танки не испугали. Сказал, доставлю, значит, доставлю». На том они и расстались. Продавец принялся работать с великолепной оправой, предназначенной для старшей дочери начальника милиции, а Ким отправился во свояси. Кажется, впервые повел он себя столь откровенно и вызывающе, впервые обнажил оружие. Так с обнаженным оружием и двинулся по проспекту Изотова. Весть уже распространилась, народу на проспекте стало немного, никому не хотелось попадаться на глаза этому бесу, и маячили отдельные фигуры шагах в 20 позади него, да поспешно расходились фланирующие шагах в 30 впереди. И надо же было случиться, что к нему прицепился известный возмутитель спокойствия и яговист Панас Черкасенко. Ким шел обычным своим широким шагом, а коротышка и яговист в припрыжку поспевал за ним и визгливо вещал. Что-то об Армагеддоне, о каких-то 144 000, об обновленной земле. Ким шел себе, словно ничего не слыша, а потом, не останавливаясь, отрывисто произнес несколько слов. Проповедник подпрыгнул, воздел руки горе, словно бы в крайнем возмущении, снова нагнал Кима и снова принялся вещать. Те, кто наблюдал эту сцену, затаили дыхание. Кое-кто остановился, кое-кто попятился. И точно. Панаса Черкасенко вдруг повело влево, как пьяного, боком-боком засеменил он на подгибающихся ногах и вывалился на проезжую часть в аккурат под громыхающий на полном ходу самосвал. Злосчастный проповедник даже не вскрикнул, лишь явственно хрустнули его сокрушаемые кости под громадными колесами. Скрежет визг тормозов, и на проспекте Изотова воцарилась тишина. И тогда жалостливо испуганный стон извергся из грудей наблюдателей. Аким, даже не оглянувшись, пошел дальше и вскоре свернул на улицу имени писателя Пенькова, по которой был кратчайший путь к мосту через большой овраг. Но не гибелью свидетеля Иеговы заключился его выход в город. Улица имени писателя Пенькова у нас узкая, а в те времена еще и перекопанная строителями, и прохожие очевидцы наблюдали то, что произошло, можно сказать, в упор. Со стороны проспекта Изотова донеслись завывания сирены, то ли ГАИ, то ли скорой, когда Ким ступил на бугристую тропинку, протоптанную в снегу вдоль фасада возводимого пятиэтажника, того самого, с которого накануне сверзился пьяный строитель. Ким ступил, прошел, оскользаясь несколько шагов, и внезапно замер на месте. Он простоял секунд пять, когда сквозь клетку лесов вылетела из оконного проема на третьем этаже страшенного вида колода, вроде тех, какими пользуются в своем ремесле мясники. Она грянулась на тропинку едва ли не под ноги Киму, подскочила и выкатилась на середину улицы. Ким на миг поднял голову и как будто взглянул в ту сторону, откуда она вылетела, после чего пошел дальше своей дорогой. Ошеломленные прохожие очевидцы провожали его взглядами, пока он не скрылся из глаз, и только тогда услыхали жалобные вопли и мольбы о помощи, доносившиеся из недр новостройки. Мнения разделились. Кто-то настаивал на том, чтобы позвать милицию, кто-то предостерегал от опрометчивых поступков, кто-то просто ушел от греха. Но нашлись и смелые. Не без трепета вступили в дом и поднялись на третий этаж, где обнаружили трех молодцев в испачканных черных полушубках. Молодцы бродили по комнатам, ощупывая стены грязными ладонями. При этом они громко рыдали, срываясь в истерику, и опухшие мордасы их были измазаны слезами пополам со строительной пылью. Они были насмерть перепуганы, никак не могли найти дверь, чтобы выйти на улицу. Здесь необходимо маленькое отступление. Не знаю, как в других столицах, но в нашем областном Ольденбурге эта разновидность общественных деятелей появилась вскоре после 85-го, причем в количествах, далеко превышающих желательные. Большей частью рекрутируется она из бывших спортсменов и несостоявшихся тренеров по боевым видам спорта. Зимой они щеголяют в черных полушубках, которые называют «романовскими». Это щегольство патриотическое, бросающее вызов заграничным дубленкам. Роятся они возле мебельных магазинов, в железнодорожных пакгаузах и при оптовых складах продовольствия и спиртных напитков. По вечерам любят бывать в престижных ресторанах, где при обычных обстоятельствах ведут себя спокойно и тихо, пьют немного, закусывают деликатесно, курят только Мальборо. Столики занимают не самые удобные, но расположенные на стратегических направлениях. Можно, конечно, гадать, кто нанял в Ольденбурге этих оболтусов с микроскопическими мозгами и чугунной совестью, но, как медик, я утверждаю, что больше не отираться им по мебельным делам и не сидеть в дорогих ресторанах и не курить Мальборо. Часа в 4 пополудни, уже отягощенный всей этой информацией, я заперся в своем кабинете. Мне было худо. Если бы душевное состояние мое проявилось в телесных движениях, я бы трясся, как от сильного озноба. Но мне удавалось сдерживать себя. Мало того, я с неясным удивлением осознал, что не так уж меня поразила гибель проповедника и иеговиста и моментальное низведение сразу трех человек до уровня клинического идиотизма. Нет, всю душу мою затопил вполне эгоистический ужас за себя и за моих близких. Неуловимый, неуязвимый, непостижимый бес открыто расхаживал между людьми, и невозможно было предсказать, кто будет очередной жертвой его. И еще, он учуял опасность за несколько секунд до нападения. А ведь еще не было известно, что произойдет этой ночью. Мало кто знал, что не трое, а целых 17 черных полушубков наехало в наш Ташлинск. Как видно, потеря троих не произвела на остальных должного впечатления, и примерно в полночь весь отряд гангстеров двинулся к мосту через большой овраг. И там, на середине моста, Ким их стукнул. Надо полагать, не выходя из дому. Но эти 14 отделались легко. Полежали в снегу, поднялись на трясущиеся ноги и пустились без оглядки обратно. Некоторые слегка поморозились, кто-то потерял шапку. Утром они дружно погрузились в автобус и отбыли к себе в Ольденбург.